как ты себя чувствуешь вообще-то?» «Нормально». Они возвращались домой. Было 6 часов вечера, пора было подумывать о том, чтобы собираться в Кулабак. Но мысль о сегодняшней работе вызвала у Аспирина чуть не физическое отвращение. На переходе через дорогу он взял ее за руку, сам не зная почему. Она ведь была вполне самостоятельной, сама ездила в метро, сама, наверное, могла полгорода пройти. «Та собака жива», — сказал Аспирин, — «бультерьер, Абель. Может, это другая собака?» «Может», — сказал Ален. «А почему ты спрашиваешь?» Аспирин вздохнул. «Ты правда думаешь, что я не очень хороший человек?» Она чуть сдавила его пальцы. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что мне важно, что обо мне думает дочь». Она рассмеялась весело, без тени сарказма. «Алена», — сказал он через силу, — «как ты попала туда, в подворотню? Кто тебя привел?» «Не помню», — она оборвала смех. «Я пришла и очутилась на улице под фонарем с Мишуткой. Мимо проходили люди, не смотрели на меня, мертвые. Я стояла час, наверное, и не решала сойти с места. Все думала, что мне будет какой-то знак, подсказка, или что брат учует меня и сразу придет. Но ничего не было. А потом я поняла, что он здесь, он пришел за мной, и я решила спрятаться в темноте и нашла укромное место. Вот так». Аспирин подумал, что лучше бы она была ангелом, лучше бы все, что она говорит, всегда оказывалось правдой. С другой стороны, если она просто безумный маленький экстрасенс, связавший из интерната для детей с пороками развития, если она случайно или по чьей-то воле ушла из своей прежней жизни и явилась сюда, к отцу... «К отцу!» — Аспирин споткнулся. «Ты чего?» — спросила Алена. Он крепче сжал ее ладони. Ноябрь. Теперь давайте вместе думать, как помочь ребенку. Аспирин сидел в просторной, отлично обставленной комнате, поразительно не похожей на облезлый кабинет районной детской поликлиники. Тем не менее, контора, если верить Вискасу, имела отношение к медицине. Сейчас мы попытаемся разыскать ее мать. Эта женщина не вызывает, если честно, никаких добрых чувств. Но мама есть мама, понимаете? Аспирин кивнул, как китайский болванчик. Его собеседник, мужчина в белом халате поверх серого чиновничьего костюма, удовлетворенно кивнул в ответ. «Поиски могут затянуться, родственники девочки за границей. Разумеется, вы, отец, чувствуете себя обязанным, дочь, долг и все такое. Но детям с такими особенностями необходимо круглосуточное наблюдение специалиста». «У нее нет никаких особенностей», — угрюмо сказал Аспирин. Обладатель белого халата проницательно прищурился. «Правда? Вы в этом уверены?» Аспирин отвел глаза. «Вот видите?» — хозяин кабинета чуть слышно вздохнул. «Это очень непростой ребенок. Очень. Но она хочет жить у меня. Мы стараемся учитывать пожелания детей, но 11-летняя девочка с расстройством психики не может сама решать свою судьбу. Вы понимаете?» Мужчина замолчал. Под его выжидательным взглядом Аспирин ощутил внезапный приступ тоски. «И что мне делать?» — вырвалось у него. Хозяин кабинета с удовольствием кивнул. «Алексей Игоревич». Аспирину моментально вспомнился босоногий наставник Алены с глазами-свервами. Тот тоже звал его по имени-отчеству. «Алексей Игоревич, пожалуйста, вызовите завтра врача из детской поликлиники». «Врача?» «Да, чтобы он пришел, скажем, завтра с 9 до 12 и осмотрел Алену». «Она здорова?» «Точно». 2 месяца назад она перенесла бронхит, и у нее только что была травма головы. Вот видите, Алексей Игоревич, как вы наплевательски относитесь к здоровью ребенка. Аспирин не нашелся, что сказать. В тот вечер выпал первый снег. Аспирин сидел за компом и заканчивал материал для «Люли-леди» бездумно. За годы, отданные гламурной журналистике, внутри него сформировался и заматерил робот-автомат для написания чужих исповедей. Сейчас он сочинял от имени 40-летней женщины, у которой молодая соперница своего мужа. Но Брошкина не опустила руки, а наоборот занялась собой. Косметолог, тренажерный зал, сауна, солярий. Аспирин вздохнул и почесал переносицу. Скоро, прямо на улице, с этой женщиной совершенно неожиданно познакомился мужчина, который оказался главой крупнейшей торговой фирмы. Они полюбили друг друга. Тем временем бывший муж этой женщины заболел, молодая бросила его, и муж вернулся назад с повинной. Сколько раз я представляла себе, что он приползет назад на пузе, как побитый пес, и вот он приполз, и униженно умолял меня простить его, как он выразился, ошибку, а я смотрела на него и не могла удержаться от жалости, ведь этого человека я любила много лет, с ним связана моя молодость, он отец моих. Аспирин остановился, детей надо...